могла ли подозревать, что этой горничной настрого приказано обер-гофкомиссаром Липманом неусыпно приглядывать за ее поступками? Не будет ли наказов, посылок, записок и именно из дому Волынского? Боже упаси Груню утаить что-нибудь. Домашний лазутчик кабинет министра уж дал знать герцогу, через кого следовало о склонности Артемия Петровича, проскочившей наружу в разговорах его с Тредьяковским и Зудою. О, этот случай золотой, чтобы очернить соперника и врага в глазах государыни, строгой насчет нравственности, или запутать его в собственных сетях так, чтобы он не мог уж вредить фавориту. Горничная искренне любила свою госпожу, и нельзя было не любить ее. Обворожительная своей красотой и детской добротой сердца, Мариорица казалась существом, похищенным из двух раев, Магометова и Христианского. Груни гораздо было бы приятнее повести любовное дело, в котором она могла бы показать все свое мастерство и усердие, нежели шпионить против нее. Но выступить из повеления Липмана, обергофкомиссара, любимца Беронова и крестника государынина, можно было только положа голову в петлю. Родом жид он остался жидом, хотя по наружности обновил себя водою и духом. Вывезенный герцогом наг и нищ из Курляндии, им обогащенный в России, он готов был по одному только намеку его оклеветать, пытать, удавить и утопить, кого бы ни попало. И потому Груни покорилась необходимости. Творя крестные знамения и читая молитвы, она исполняла приказ грозного перекрещенца. Случалось ли вам играть в отгадку под музыку или стук какой-нибудь вещицы? Так Мариорица искала чего-то в книге Тредьяковского под маятником своего сердца. То билось оно тихо, то шибче, и вдруг затрепетало, как голубь в руках охотника. Кровь пошла скоро-скоро, будто колеса в часах, когда порвалась цепочка. Мариорица ощупала роковую записку. Вынуть, прочесть ее, упиваться страстными выражениями, отметить малейшие оттенки любви, слить эти оттенки в одну радугу надежды, погоревать, даже поплакать, что бедный ее Артемий Петрович так страдает от любви, наконец поцеловать раз, еще раз, нежно, страстно роковое послание, и потом спрятать его на груди у сердца. Вот что делала Мариорица. И что делает каждая влюбленная девушка, получив записку от предмета своей любви? Пожалуй, если угодно, от жениха. Несмотря на эту оговорку, предчувствую, что грозное ополчение девушек поднимется на меня войной, копьями своих булавок, исковыряет эту печатную страницу и везде встретит меня криком: «Неправда, неправда, стыд автору, смерть политическая его сочинению!» Виноват. Виноват, я пошутил. Если вы находите, что Мариорица сделала очень дурно, приняв послание, то вспомните, что она воспитывалась в гареме, и он стоит у ног моих, как стояла Груня, обнимает, целует их. «О, какой же он нежный, страстный!» — говорила про себя Мариорица, и, спрятав записочку под подушку, объявила горничной, что она хочет лечь спать. Замечают испытатели природы, что такого рода записки обыкновенно клонят на подушку. И милая 18-летняя княжна, сбросив с себя всю тягость одежд, еще раз посмотрела в зеркало, как бы хотела сказать: «Да, я все-таки не дурна». Вспрыгнула, как проворная кошечка, на пуховик, еще раз поцеловала записку, обещая завтра поутру отвечать на нее. А то, пожалуй, не мудрено и убиться бедненькому. Положила ее под изголовье и, наконец, заснула. Сладко, мучительно заснула. Груня видела все. Стало ей жаль барышни. и она решилась было не исполнить приказ Липмана,